Александр Март. Механики. Дорога прошлая. Текст читает Сергей Ермилов. Глава первая. 3 августа. Таус. Прошло несколько дней с того момента, как мы вернулись из деревни Лесная. Ох, видели бы вы эмоции лиц людей, когда они услышали по радио речь царя об отмене крепостного права. А Дамиан, мужик, пацан сказал, пацан сделал, молодец. После объявления этой же ночью сгорели несколько домов, которые принадлежали помещикам по типу Энара, а сами помещики и кое-кто из их томоджатцев разом пропали. Не, пожары-то, конечно, бывают, но не разом богатых домов в нескольких деревнях. Но после того, как Диман объявил об отмене по радио, этим же поздним вечером я видел, как сначала в Лесную прискакал хлопец на коне, перетер о чем-то с местными мужиками, причем они сначала косились на меня, а потом одобрительно кивали головами. И уже поздно вечером с десяток мужиков, взяв несколько ружей, вил и лопат, погрузились на телеги и вместе с этим хлопцем из соседней деревни куда-то уехали. Видимо, они и мужики из других деревень и были причиной пожаров и пропажи помещиков. Вернулись они под утро, а в обед мы узнали про дома помещиков. Я прекрасно понимал, что у людей накипело, и они решили вопрос по старинке. Лезть не буду. Видимо, за все эти годы их действительно допекли поборами. Ну, так вот. Собрали мы старост из соседних деревень, вместе с ними наиболее авторитетных мужиков и толкнули речь. Вернее, начал я, а Туман и специально вызванный для этого Георгич помогали. В общем, предложили мы ни много ни мало, как объединиться. В округе на расстоянии от 10 до 60 километров было несколько деревень. Где-то было, как в Лесной, несколько десятков домов, а где-то и за 50. Объединиться мы им предложили по нескольким причинам. Первое. В каждой деревне есть дети разных возрастов. Некоторые из них были обучены грамоте, некоторые нет. Да и среди взрослых тоже хватало тех, кто с трудом читал. Читать-то умели все, все-таки крестьяне, а вот с письмом и чтением были проблемы. Я, когда про это узнал, немного обалдел. Вроде и мир их более-менее развит, и техника есть, а вот с грамотностью дела обстоят не очень. Мы давили на то, что без грамотности в наш век никак. Особенно уповали на будущее детей, ведь не все захотят жить всю жизнь в деревне. Кто-то наверняка пойдет и в институты, и училище получать образование. Потом, опять же, отучившись, уже нынешние специалисты могут вернуться назад. Да, в принципе, старосты сами это понимали. Жители по спискам старост во всех близлежащих деревнях получалось почти под 400 душ. Женщины, старики, дети, никаких школ, больниц, нужных административных зданий, естественно, ничего этого нигде не было. Вот вам и вторая причина. Строить это в каждой деревне, ну, как-то смысла не вижу. Тут 50 человек живет, там 70, там 100. В этой деревне много молодежи, в этой стариков, в третьей детей. Третья причина. Я, конечно, еще не понимал, что буду делать на своей земле, а вот некоторые из ребят уже захотели стать теми же фермерами и осесть там на постоянку. Кто-то будет выращивать скот, кто-то что-то сажать, полей валом, а ведь нужны еще куча различных производств. Та же лесопилка, глина тоже где-то была, значит, кирпич и так далее, да тут развернуться неплохо можно будет. В-четвертых, ворота и железнодорожная станция, без этого точно никак. Ворота для доставки и отправки различных грузов нужны обязательно. Ну, а про железнодорожную станцию говорить не стоит. Она мигом подстегнет к развитию будущего поселка. Нанять рабочих для будущих производств или фермерств, и кто там чем собрался заниматься, не проблема. Государство большое, жителей, которые ищут лучшее место для жительства, полно. Их просто нужно заинтересовать. Тем более, когда отменили крепостное право и есть где жить, с этим было вообще просто. В этом плане опыт у нас уже был. Вспомните наш хозяйственный оазис. Когда мы освободили от бандитов, живущих там людей, то с нашей Семеновной, этой настоящей русской женщиной, этим пробничком Кинг-Конга, от вида которой кони сами останавливаются, а избы тухнут, в том оазисе осталось в районе 80 человек. Последующие несколько месяцев туда переехала куча людей из других городов и оазисов, и потихоньку хозяйственный расширялся. Завозилось оборудование, скот для разведения. Прибывали и прибывают новые жители, строились дороги и все необходимое для жизни. Да, и до сих пор строится, расширяемся. Так мы хотим поступить и здесь. Так как земли у меня больше всех, то и строить новый большой поселок будем на моем наделе. Пока для этого я выделил аж 5 гектаров. Это за глаза. И здесь же, на моей же земле, будет строиться терминал и железнодорожная станция. А от станции ветки железки уже будут тянуться в нужную сторону. Хижинцы уже получили задание вытаскивать из своего облака шпалы, рельсы, различные вагоны, тепловозы. Все, что на колесах, еще нужно отремонтировать, так что время есть. Финансирование всего этого тоже на себя взял я. Денег у меня по меркам нашего мира уже около 250 миллионов лин. В мире Дамиана, естественно, тоже есть деньги. Но у нас более развитая экономика, соответственно, курс нашей лины выше. Строительство поселка, станции, терминала обойдется мне примерно в 18-20 миллионов. Но я думаю, больше, потому что я действительно захотел развернуться там на полную катушку. Деньги есть, много. Я действительно не знаю, куда их тратить. Вот и появился повод. Честно, не жалко, смысл их копить. В общем, старосты провели собрание в своих деревнях, и некоторые из жителей дали добро. Ну а мы начали туда поставки всего и вся. Нашли проектировщиков, толковых руководителей, прорабов, и вот уже второй день в тот мир идут грузы. Я видел нарисованный план нового поселка и должен признать, он меня впечатлил. Сейчас слух о нем разлетится в том мире, и народ сам попрет. Нужны сотни рабочих рук. Да, строительство — не быстрый процесс, но, думаю, за год два полноценных поселка вырастет. Но я, честно говоря, хотел, чтобы там появился небольшой городок. Ах, да, самое главное. Мэром этого будущего городка мы назначили Итана. Да-да, дворецкого Дамиана. Сейчас, правда, он больше организует все и руководит огромным строительством. Георгич как-то побеседовал с ним, и Итан, по его мнению, оказался очень толковым. Вот что значит всю жизнь быть рядом с царской семьей. Тут хочешь не хочешь, а научишься мыслить и думать глобально, большими масштабами. Не, свои мозги, конечно, тоже нужно иметь, но быть близким к царю и его семье тоже немаловажная вещь. Видел я мимоходом и наших собровцев. Они приходили в наш мир с четырьмя крепкими парнями за оружием, обмундированием и машинами. Эти двое тоже там развернулись по полной программе. Да и Дамиан дал им полную свободу действий и полное финансирование. Как рассказали пацаны, рядом с одной из казарм строится полоса препятствий и новое большое стрельбище. Не, полоса-то у них там была, но новая будет лучше. В данный момент они отобрали около 50 человек, которые в дальнейшем будут командирами-инструкторами. Ох, не завидую я этим хлопцам. Уж чего-чего, а собровцы могут дать фору по обучению и туману с грачом. Все-таки, несмотря на молодой возраст, Клёпе и Колючему еще и 30 еще нет. Оба прошли хорошую школу жизни. Оба воевали, да и тут в плане обучения набрались опыта. Называться они будут также собр. Ох, не завидую я местной братве. Когда Клёпа с Колючим натаскают своих бойцов, хотя какая там братва, так, мелкие жулики. Но если о создании отрядов просил Дамиан, значит, от них действительно много проблем. А как только крепкие ребятки в масках начнут действовать и нещадно уничтожать и прессовать этих жуликов, те разом притихнут, и законопослушное население вздохнет свободно. Ну ладно, что тут у нас дальше? На почту пришло еще одно письмо со списком того, что необходимо купить для нового поселка. «Таня», — нажал я кнопку спикерфона. «Да, Александр». «Кофейку сделай, плиз», а сам открываю письмо и смотрю, чего там нужно. «Хорошо. Список большой. Тут и машины, и строительная техника, и материалы, рабочая одежда и инструменты, а уж одного железа нужно десятки тонн. Туда впору эшелонами это все отправлять, а не фурами. Но, к сожалению, железки еще нет. Ближайший терминал в замке, вернее, в большом ангаре за пределами замка. И, кстати говоря, к нам пошли первые туристы из его мира». Неожиданно зазвонил мой сотовый, входящий от тумана. Ну вот, как всегда, только начинаешь разбираться с делами ГДЛ, как отвлекают. «Да, Саша, быстро все бросай, собирайся и в институт», — произнес туман, не поздоровавшись. Судя по голосу, Валерка напряжен. «Через 30 минут буду». Спрашивать, что случилось, не буду. Можно зависнуть, и туману я верю. А если он говорит «бросай все и приезжай», то действительно что-то случилось. Выключаю ноут, беру сотовый и выхожу в предбанник. Слива сидит на диване напротив Оксаны и ездит ей по ушам. Таня же ставит на небольшой поднос чашку свежеприготовленного кофе. «Кофе отбой! Слива, поехали!» Спускаемся вниз. Слива на ходу по рации связывается с кирпичом. Едва спустились, как ко входу подкатил кабан. «Что случилось?» — спрашивает Слива. Едва мы погрузились в тачку, и сидящий за рулем кирпич тронулся с места. «Не знаю». Туман какой-то встревоженный позвонил. Честно ответил я. Смотрю в заднее окно на навес с битыми машинами из облака. Сказал все бросать и ехать в институт. «Может, погиб кто?» — предположил кирпич. «Не, он бы его не стал дергать», — ответил Слива на переднем правом сиденье. «Тут что-то другое». До института доехали минут за 25. Заехав на территорию, я сразу видел стоящие на стоянке АМГ «Крота» и одну из машин поисковиков. Как обычно, Мерин «Крота» блестел полированными боками на солнце, а «Тойота» поисковиков вся пыльная, поцарапанная, грязная. Мощный кенгурин спереди, с двумя большими фарами и черепушками каких-то животных. На экспедиционном багажнике тоже прожекторы по кругу. Видны парочка канистр и запаска. А вон и БМВ «Тумана» в сторонке стоит. Припарковавшись быстрым шагом, идем ко входной двери, и едва до нее нам оставалось пару метров, как она открылась, и на пороге появился крот. «Здорово, пацаны!» — протянул он нам руку. «Привет! Че случилось?» «Пошли!» — поманил нас за собой крот. По коридорам института прошли в небольшую комнату. Тут Гера, Туман, парочка поисковиков на стульях сидит и воду пьют, и еще двое коллег Геры в белых халатах. В руках одного отвертка, второй роется в ящике с инструментом. Туман отошел от стола, около которого стоял, открывая на него вид. И я увидел лежащий на столе большой металлический шар, подкопченный почти полностью. Шар в диаметре не менее полуметра. Видно, что он металлический, не со всех сторон его поджарили. «Что это?» — поздоровавшись со всеми, спросил я, уставившись на этот шар. «Искусственный спутник», — хмыкнул Гера. «Наверное. Короче, вскрытие покажет». «Чего?» «Есть, Леонид, помоги», — попросил один из парней в халате. Мы тут же замолчали, хотя вопросов у меня уже было много. Уставились на парней и этот шар. Второй подошел к этому шару, и вдвоем они, подцепив отвертками его часть, аккуратно сняли одну из его половин. «Охренеть просто!» — выдал пораженный крот, рассматривая нутро этого шара. «Честно, я тоже немного прибалдел. Внутри были какие-то микросхемы, платы, провода. Мигал один диод красным цветом. Гера тут же подошел к шару с большой лупой. Про нас он тут же забыл. Да и эти двое тоже забыли. Вон как на содержимое уставились». «Что за хрень?» — повторил я. «И где вы ее взяли?» «Пацаны нашли», — кивнул на поисковиков крот. «Мне позвонили. Я сказал сюда привезти». «Рассказывайте», — повернулся я к парням. «Да что рассказывать?» — пожал плечами один из них. «Едем по пустыне, смотрим, блестит что-то. Подъехали. А в песке эта штука лежит», — кивнул он на шар, около которого все так же суетились Гера со своими коллегами. «Мы и подумали, что это непростой шар», — подхватил второй поисковик. «Позвонили кроту. Он сказал его грузить и сюда везти, и никому ничего не говорить». «А если бы он рванул? Или зараза какая из него вылезла?» — строго спросил Туман. «Не-е-е», — заулыбался первый. «Он же подкопченный весь. Вся гадость от температуры сгорела бы точно. Да и взрывчатка рванула бы. Сами видите, он как из печки». «Оболочка огнеупорная, точно», — постучал пальцем по снятой половинке крот. «Гера, мля!» — вновь обратился я к нему. «Ты можешь объяснить, что это такое? Из чего ты взял, что это искусственный спутник?» «Иди сюда», — нахмурившись, поманил меня пальцем Гера. Мы сгрудились вокруг стола с этим шаром. «Вот, смотрите!» — начал осторожно тыкать внутрь шара Гера тонкой отверткой. «Это наше производство», — показывает на небольшую микросхему. «Это американское, Китай, тут всего хватает». Тут у меня как-то сердечко ёкнуло. «Земляне?» — напрягшись, спросил Слива. «Думаю, да», — выдохнул Гера. «Но как, мля?» «Без понятия», — пожал он плечами. «Но уверен в одном, процентов на 80. Эта штука с земли». «Млять! Нашли таки нас!» — мыкнул Туман. «Ты о чем?» «Да все о том же!» — неожиданно развеселился он. «Вы что думали? Умные люди там!» — показывает пальцем на потолок. «И мы все на секунду задрали головы. Не сложат дважды два? Исчезнувшие люди, исчезнувший олигарх, который финансировал исследования по проходу в другой мир. Сколько там людей было задействовано? Сколько про это знали? И не простые люди, а сильные мира сего». «Много», — вздохнул я. «Именно. Невозможно было утаить все. Никакие меры безопасности не помогли бы. И в Америке наверняка заинтересовались нами. Когда мы своего вытаскивали, кучу местных ментов положили, взорвали здание и потом исчезли», — буркнул я, подливая масло. «Вот и я про это», — кивнул Туман, и еще раз улыбнувшись, сделал пару шагов и уселся на свободный стул рядом с поисковиками. «Для общественности-то наверняка придумали какие-нибудь версии случившегося, а потом тему на что-нибудь другое перевели. В уши дуть из зомби-ящика везде умеют. А те, кто был в курсе исследований, Продолжали копать и докопались. Это он ткнул в шар. Первая ласточка. Да, наследили мы, конечно, на земле очень сильно. Согласился с туманом крот. Угон машин с отстойников, из домов этих коллекционеров, сотни, тысячи автомобилей. Самолеты, хихикнул Гера. Да мы все туда перли, добавил кирпич. Как цыгане какие. Да, вы правы, также закивал я. Заинтересовались нами. Вернее, нашим миром, точно. Поняли, что он существует. Скорее всего, по крупицам собирали информацию и все подозрительные случаи. Копали, рыли, опрашивали. Вот результат. Снова смотрю на шар с аппаратурой. И что теперь? Ждать гостей? Очередная война? То это наши, американцы, китайцы. Нас же тут снесут. Ну, это смотря чья штука, — осторожно произнес Гера. Одно дело частные лица, второе — государство. Если государство, то нас точно снесут, — подлил масло в огонь Слива. Ты прав, — снова закивал я. Даже узнав, что из нашего мира назад ходу нет, сюда все равно хлынет такой поток людей, что мы просто захлебнемся. Начнется грызня за власть, за ресурсы, которых нет на земле. Да что мне вам говорить, сами все знаете. — Погодите, — взял слово Гера, — не так все плохо. Не накручивайте себя пока. Мы все разом посмотрели на него так, как будто от Геры в этот момент зависели наши жизни. — Давайте рассуждать логически, — включил умника Гера, но его никто не перебивал. — Да, этот шар с пока непонятной нам аппаратурой. Что он может, мы тоже пока не знаем. Передает он информацию? Или просто это пробный шар и будет работать как маяк? Разберем его до винтика, в нем процессор есть. Попробуем подключиться, постараемся узнать, что они знают, что он передал или нет. В общем, какими знаниями они обладают на данный момент. Если бы все так у землян было просто, то тут появился бы не этот шар, а хорошо вооруженный отряд. «А коридоры эти?» — вспомнил я про них. «Ты же говорил, что мы первые и можем их перекрыть. Так как эта хрень тут появилась?» «Не знаю пока», — пожал плечами Гера. «Я же говорю, нужно разбираться. Дайте время, хотя бы пару дней». «Ну, пару дней у нас точно есть», — хмыкнул я. «Не думаю, что они смогут чего-то организовать так быстро». «Вот», — протянул Гера, — «покопаемся в потрохах, будет больше информации». «Где, вы говорите, эту штуку нашли?» Гера повернулся к поисковикам. «В каком месте вернее?» «В 24-м квадрате, где открывали окно люди-олигарха», — тут же ответил один из них. «От!» — обрадовался Гера. «Уже хорошо». Он сложил руки за спиной и начал нарезать круги вокруг стола, размышляя вслух. «Предположим, что им каким-то образом удалось получить код коридора Сицова. Они его взломали и запустили сюда эту штуку для проверки». «А почему этот шар?» — перебил я нашего кучерявого. «Почему не сразу людей, как Сицов? Может, перестраховались? Может, у них что-то не получилось с живой материей? Не знаю». И тут подал голос Крот. Он подошел к поисковикам и сказал. «Собрать несколько ближайших экипажей, 24-й квадрат прочесать весь, заглянуть под каждый камень, под каждый куст, если он там будет, срок сутки, выполнять». Оба тут же подскочили со своих мест и хором выпалили. «Так точно!» «И пацанам скажите, чтобы язык за зубами держали», — добавил Туман. «За это можешь не волноваться», — улыбнулся Крот. «Поисковики — это другие люди». «Добро». «Вот тут — да. Тут Крот прав на все 100. У них свой мир, свое общение. Не зря. Не каждый может стать поисковиком». «Да, я уже несколько раз про это рассказывал. Кого-то хватает на одну поездку, кого-то на неделю, и язык за зубами они держать умеют». Оба поисковика тут же вышли из комнаты, в которой мы находились. «Может, вокруг этого квадрата патрули пустить?» — предложил я. «Вдруг появится все-таки кто-то. Или бесполезно. Они могут вывалиться в другом месте». «Двое суток дайте!» — взмолился Гера. «Сутки!» — строго сказал Туман. «У вас сутки. Но выяснить, откуда эта хрень, что она передала и где этих уродов ждать. Если они так усердно сюда рвутся. А мы уж обеспечим им ласковый прием». «Нужно будет. Пойдем туда и всех положим». «Погоди, со всех положим», — притормозил я Тумана. «Там и засада может быть». «А если они нам сюда ядреную бомбу какую закинут? Или вирус?» — испуганно спросил Кирпич, уставившись на шар. «Исключено», — тут же ответил я. «После бомбы тут никакой жизни пару десятков лет не будет. А вирус просто сгорит. Вон как шар поджарился. Нет, я больше чем уверен, что сюда ищут проход, и вот после этого...» Когда он будет найден и будет стабильным, сюда отправят вооруженных людей и, скорее всего, технику. Я свяжусь с Сицовым, — взял слово Туман. — Пообщаюсь с ним на предмет того, докладывали ли они кому про отряды, которые мы тут положили. — Лучше с погонщиком. — С ним тоже, — кивнул Туман. Кирпичу я сказал сильно не гнать. Мне нужно было хорошенько все обдумать и переварить информацию. Вот и выехав из института назад, мы ехали 50-60 километров в час по правой полосе. Пацаны молчали, также переваривая, а я сидел на заднем сиденье и, смотря в окно, грузился все больше. Плохо, очень плохо с этим шаром. Нас ищут, вернее, уже нашли. Какими бы умниками и вундеркиндами Гера и его команда не были, против государства они точно не потянут. На Земле сотни яйцеголовых. Любая, самая совершенная аппаратура, производящаяся на Земле. Правда, был один плюс. У Геры и его парней колоссальный опыт вхождения между мирами и открытия ворот. Но все равно, лично меня, перспектива появления тут всяких личностей сильно напрягала. А личности будут с большими амбициями.